Глава 22. Влад, придя в себя, некоторое время лежал пластом в полном отуплении, прежде чем каша из лениво ползающих обрывков мыслей, что заполняла его голову, начала пытаться привести себя в порядок. Даже после самых сильных приступов так паршиво он себя не ощущал. Вспомнив последние мгновения перед потерей сознания, он заподозрил, что ему вели совсем уж гадостную дрянь. Разум почти начисто отшибло, и приходить в норму он отказывается. Попытался пошевелиться, и, несмотря на то, что тело затекло, понял, он по рукам и ногам прихвачен к чему-то не слишком мягкому. Похоже все на ту же кушетку или ее сестру-близнеца. Шею фиксировал обруч, но не слишком жестко, и благодаря этому он смог немного покрутить головой. Краем глаза углядел цилиндры регенераторов и окончательно убедился в первом предположении. Его держат в медицинском блоке. Но только не на базе стратегического резерва. Это совсем другой блок. Куда больше по площади, и потолки гораздо выше. И хотя окон не было, почему-то Влад был уверен, это место, как и прежнее, располагается глубоко под поверхностью земли. С тихим шелестом створка дверей скрылась в тени. Вошли двое. Красавица столь ослепительной красоты, что Влад едва не зажмурился. И ничем не примечательный долговязый мужчина неопределенного возраста с бегающими глазками. Подойдя к кушетке, они молча переглянулись, и женщина невероятно сексуальным голосом спросила: «Как вы себя чувствуете?» «Хреново». Та повернулась к долговязому, кивнула. Тот молча придвинул к лицу Влада какой-то угрожающего вида прибор, тихо предупредил: «Не пытайтесь дергаться, это может вам повредить». А затем началась пытка, небрежно замаскированная под осмотр. Пара садиста воткнула в угол глаза длинный пустотелый шип, по которому, судя по целой гамме далеко не положительных ощущений, к его мозгу запускали какие-то зонды. Больно не было, эти изверги применили что-то вроде парализующего наркоза, но, находясь в полном сознании, переносить подобные процедуры было непросто. Чтобы хоть немного отвлечься, Влад представлял, что будет, когда он вырвется из капкана кушетки. Пожалуй, начнет с долговязого, забьет ему что-нибудь в оба глаза. Это для разминки перед основной частью. Садистка тоже в стороне не останется. При ближайшем рассмотрении ее красота перестала казаться такой уж ослепительной. Что-то вроде аляповатой елочной игрушки с кучей явно лишних красок и деталей. Да и выглядела она так же натурально, как резиновая баба из не самого фешенебельного секс-шопа. К тому же движения какие-то странные, без намека на женскую грацию, похожа на переодетого мужика. У этих радикалов все что угодно может быть. Доверять внешности нельзя. Все когда-нибудь заканчивается, закончилась и пытка. В лицо брызнули из крошечного баллончика, оно тут же обрело чувствительность и подвижность, а Влад непроизвольно улыбнулся. Именно в этот момент представлял, как Эхнатон, выпуская заряд плазмы прямо в физиономию этой разукрашенной кукле. «Вы чему-то рады?» — спросила женщина. Влад, улыбнувшись еще шире, ответил: «Ага». «Вспомнил твоего приятеля. Он поехал отдыхать в одну жаркую страну, где с женщинами надо было держаться аккуратнее, а то у них в моде были мужики, переодевающиеся в баб. А он перебрал слегка, все забыл, захотел ласки, тесного общения, ну и подцепил одну в баре, потащил к себе. Долго они целовались и обнимались, а когда дошло дело до самого главного, увидел, что все это время облизывал узкоглазого мужика». Бедолага даже сблевал от такого открытия. «Я вот тебя где-то видел, а только сейчас вспомнил где. Друг показывал на фотографии. Это из-за тебя его тогда стошнило». Палачи переглянулись, долговязый пожал плечами. «У него остаточное явление. Наверное, с дозой перебор». «Да», — кивнула женщина. «Бред какой-то. Непонятного много». Парочка направилась к двери, а Влад сказал вслед: «Мне бы в туалет». «Вам не нужен туалет», — обернулась женщина. «Вы подключены к системе обеспечения жизнедеятельности. Поступают все необходимые вещества и удаляются отходы. Лежите спокойно». «Вот попробуй сбежать при таких делах», — Хуже тюрьмы не придумаешь. Она идеальная. Здесь даже с кушетки подняться не дают». Спустя несколько часов пытка повторилась, и на этот раз к первой парочке добавилось пополнение. Огромных размеров мужик с гипертрофированными мышцами. Ему бы в мужском стриптизе выступать, грея взоры молодящихся старушек и не пользующихся спросом уродин. А он Владу под кожу запускал какие-то проволоки, после чего тело, отойдя от наркоза, начало чесаться в сотни мест, а это было куда хуже, чем предшествующее истязание. Влад будто в ад угодил. 2-3 часа неподвижности, затем палачи с новыми силами продолжали над ним изощряться. И все это, как правило, молча. С ним не пробовали общаться, игнорировали большую часть вопросов. Когда он, еще не получив наркоз, начал орать, матерясь на все лады, на это не обратили ни малейшего внимания. Да, если ад существует, он будет выглядеть именно так. Стерильное помещение, холодный искусственный свет и сменяющие друг друга бесстрастные черти, вытворяющие с тобой нечто неприятное и непонятное. Влад жалел, что не может сдохнуть. Отсюда ему точно не выйти, так зачем оттягивать неизбежное? Когда он давно потерял счет времени, заявилась новая парочка. Женщина с платиновыми волосами, напоминавшая Рению, и высокий, крепко сбитый мужчина с глазами убийцы. В отличие от предшественников, они первым делом представились – Пайра и Угер. Затем подкрутили регуляторы, отчего верхняя часть тела Влада чуть приподнялась, а затем ему продемонстрировали объемный ролик. Главным его героем был Митл, специалист по системам связи, заместитель Дага. Древнего держали на такой же кушетке и обращались с ним куда хуже, чем с Владом. С него аккуратно срезали полоски кожи, посыпая сочащиеся сукровицей раны каким-то порошком. Потом смывали его чем-то, что вряд ли являлось водой. Истязаемый орал нечеловеческим голосом. Ему сверлили дыры в зубах и ковырялись в них тонкими инструментами, вырывали ногти, прижигали раскаленным металлом. Применяли и более прогрессивные пытки – электрическим током, терзали какими-то непонятными приборами. Когда ролик закончился, Угер ровным, очень спокойным голосом сказал: «Еще одного из тех, кого взяли с тобой, мы допрашивали при помощи специальных препаратов. После их приема очень трудно говорить неправду. Этот, которого ты сейчас видел, вначале пытался убить себя. Откусил язык и глотал кровь. Хотел истечь ею. Ему не дали. Он сообщил то же, что и тот, которого допрашивали с химией. Только ему пришлось делать это не голосом. Они сказали, что ты контролер красной сети. Это правда?» «Если я отвечу «нет», меня продолжат пытать?» «Тебя не пытали». «А что это было?» «Обследование». «Не вижу отличия от пыток». «Показать запись еще раз?» «Не надо. Да, я контролер. Что вам еще сказать?» «Ничего. Нас прислали спросить только это». «Что с Миттелом?» «Он жив и не так уж сильно пострадал. Регенератор все исправит». «А с остальными?» «Ты узнаешь все позже». Влад опять остался один. Шло время, а никто так и не приходил. Нельзя сказать, что его это сильно печалило, ведь до сих пор его посещали лишь те, кто терзал его тело и психику. Но в то же время хотелось какой-нибудь определенности. После очередного забытья, которое трудно было назвать сном, к Владу вновь заявились гости. Один гость. Невзрачный мужчина на вид лет 50. Широкая залысина, близорукий прищур маленьких глаз, намечающийся двойной подбородок. И фигура далеко не идеальных пропорций. Даже странно для радикала. Неужели трудно было все недостатки исправить? Для этого ведь даже не нужно спортзал посещать или на изнуряющих диетах сидеть. Машина сделает из тебя конфетку, стоит лишь захотеть. Сев на высокий стул, незнакомец некоторое время молча смотрел на Влада, а затем рассеянным голосом произнес: «Я бы хотел с вами поговорить, но не очень удобно заниматься этим с лежачим собеседником. Создается нежелательный психологический эффект ложного доминирования. Вы не будете против, если я немного приподниму ваше ложе?» «Мне тут без спроса засовывали в задницу трубку толщиной с хобот слона. А вы тут о какой-то кушетке беспокоитесь. Валяйте. Ничего не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Я рад, что вы относитесь к своему положению с юмором. Не стоит обижаться на наших людей. Они глупы. Им не подняться выше при всем желании. Такими удобно манипулировать. Они не станут отступать даже от самой последней буквы приказа, ведь для этого потребуется использовать собственное мышление, что будет их тяготить. Куда комфортнее, когда думает кто-то другой. За всех сразу. Рассказывая все это, гость возился с кушеткой. Как и та парочка, которая показывала ролик о пытках. «Итак, раз уж мы собрались поговорить, позвольте представиться. Я Элай. Это не мое настоящее имя, просто все здесь меня так называют. Вы можете не утруждаться, называя себя. Я и так прекрасно знаю, с кем общаюсь. Хотя не против расширить это познание. Итак, Влад, вы человек из древней эпохи. Настолько древний, что даже хобот слона упоминаете как обыденную вещь. А ведь эти животные вымерли неимоверно давно. Их неоднократно восстанавливали методами биоинженерии, но каждый раз случалось что-то, из-за чего они опять пропадали. Определенно невезучий вид. Скажите, слоны в вашу эпоху были выведены искусственно или их популяция была природной? Никакой биоинженерии. Все естественное. Было две популяции – в Африке и Азии. А не так давно вымерла еще и третья – северная разновидность. Мы их называли мамонтами. Я о них слышал. Их тоже выводили, используя ископаемый материал, и тоже безуспешно. К тому же с ними возникла дополнительная проблема. Сама среда обитания мамонтов, судя по всему, исчезла вместе с ними. Для них не осталось приемлемых ниш. Что вам от меня надо? Влад, давайте не будем так грубо сводить наш диалог к сугубо потребительскому уровню. Позвольте вернуться к вашей эпохе. Я хочу узнать о ней как можно больше. Зачем? А вы разве никогда не встречали любопытных людей? Тех, которые сдирают с людей кожу ради любопытства? Еще ни разу не встречал. Вот сейчас вы путаете любопытство с тем, что я только что назвал потребительским уровнем. Нам жизненно важно было получить некую информацию, и причин церемониться с методами не было. Но оставим это. Итак, ваша эпоха. Как далеко она отстоит от нынешнего времени? Не знаю. Вот как далеко от нас время, когда вымерли последние мамонты? Уж извините, но точного числа знать не могу. Слышал перед войной, что последняя популяция вымерла приблизительно 12 или 14 тысяч лет назад, может, чуть больше. Это случилось на островах в Северном океане. Язык, на котором я говорю, почти не изменился. Он мой родной. На нем почти все в этих краях говорили. Ну или на его диалектах. Как может сохраниться язык, и при этом никто не знает о времени, в котором на нем говорили? Не совсем понял, о каком языке идет речь? И о том, на котором говорят местные жители, а не о том, на котором мы сейчас общаемся. А, вот вы о чем. Запутали меня немного. Их язык, по сути, археологический экспонат. База с ним хранилась наряду с другими древностями в музее, который они называют «Цитадель». Веками поддерживают это строение. И никто действительно не знает, сколько лет этому языку. Даже я, к сожалению, ничего не могу сказать по этому поводу. Мне довелось родиться в эпоху, когда вся планета пришла к единому наречию. На своих диалектах продолжали общаться лишь отдельные группы ортодоксов, но им недолго оставалось этим заниматься. Сам я лингвистикой не увлекался, так что шире раскрыть вопрос не могу. Может, вы скажете больше? В мое время на этом языке общались миллионы. Жили они на северо-востоке материка, примерно от этих мест и до пролива, который отделяет этот материк от Америки. Вы знаете, что такое Америка? Два материка. Да, южная и северная. В эпоху, предшествующую последней войне, да и задолго до нее... Америка называлась по-другому. Ну, вы пришли со времен нашествия звездной саранчи. Там, наверное, еще старое название употребляли. Вы ошибаетесь. Во всем ошибаетесь. Как это? Ну, во-первых, во времена войны с чужими Северная Америка называлась Амиль, а Южная – Бадазиль. Согласитесь, что ничуть не похоже. И второе. Я не пришел из времен, сопутствующих нашествию. Я, как и вы, продукт куда более древних эпох. Вот и хочу узнать о вашей побольше. Интересно, как много нас разделяло?» «Сколько лет назад вы родились? И как получилось, что вы древнее всех? Я думал, что радикалы родом из времен войны с саранчой». «Вы любопытны, как и я, но переполнены чужими заблуждениями. Давайте отвечать на вопросы друг друга последовательно, а не перебивать. Итак, что вы можете сказать о своей эпохе? Как давно это было?» «Я тоже не специалист по мамонтам, но в мое время считалось, что они вымерли около 5000 лет назад. Точнее, последние их представители на тех самых островах, возможно. В этой информации я не уверен. Повторяю лишь то, что слышал от других». «Я в своей тоже не уверен. Может, найдется точка соприкосновения понадежнее, чем мамонты. Вы дружили с астрономией? Привязки к пульсарам, вспышкам сверхновых, чему-то другому есть?» «Вряд ли. Кометы разве что. Но по ним вряд ли получится привязать время. Хотя крабовидная туманность – это остатки взрыва сверхновой. Событие было замечено на Земле примерно за 1000 лет до моего рождения. Взрыв был таким сильным, что звезду видели невооруженным глазом даже днем. Вот все, что вспомнил». Элай покачал головой. «Влад, поблизости от нас хватает остатков сверхновых. Нужны более точные данные. Как наблюдать эту туманность? Помните ее характеристики? Хоть что-нибудь?» «Я не астроном. Ничего больше не могу сказать. Может, лучше археологию на помощь позовем?» «А с ней что?» «Вам знакомы пирамиды Египта? Древнее огромное сооружение из камня». «И Египет, где это?» «Северо-восток Африки. Континент, который юго-западнее нашего. Если дадите карту, могу показать». «Не надо. Я понял, о чем вы. И смутно помню, что там действительно были очень большие древние сооружения. Они, к сожалению, были уничтожены во время религиозной смуты. Было это почти за 1,5 века до моего рождения. Не уверен, что мы говорим об одном и том же, но ничего другого я с той частью света связать не могу. И понятия не имею, как выглядели те сооружения изначально и насколько древними были. Но точно помню, что пирамиды были в Бадазиле». «В Южной Америке?» «Да, но они там, насколько я знаю, преимущественно из земли и глины, а не камней». «Плохо». «Что не так?» «Я отвратительно знаю доколумбовую историю Америки и не могу точно сказать, когда создавались те пирамиды». «Доколумбовая история?» «Колумб. Знаменитый мореплаватель. За 500 лет до моего рождения люди этого материка не знали о существовании Америки. К тому времени появились более-менее безопасные корабли, способные пересечь океан, и Колумб отправился на запад. Он не искал новые земли, он хотел найти короткий путь к восточной оконечности своего материка. В мое время его называли Евразией. Люди в ту эпоху только-только начали подозревать, что Земля имеет форму шара, и он, пользуясь этим, хотел наладить торговлю со странами, где были очень ценные по тем временам товары. Искал удобную дорогу к ним. Но размеры Земли оказались куда больше, чем предполагал Колумб, и вместо Восточной Азии он приплыл в Америку. Причем так и продолжал считать ее Азией». «Как же можно не знать, что Земля имеет форму шара, точнее, близка к ней?» «Было время, не знали. Точнее, знания имелись, но по разным причинам они не были распространены». «Что за причины?» «Ну, например, религия. Так уж вышло, что наиболее развитые народы в ту эпоху жили на западе этого материка. И там же религиозные власти вели борьбу с инакомыслием. За высказанные идеи, противоречащие церковным доктринам, можно было отправиться на костер». «У туземцев сейчас похожая ситуация». «Да, сходство имеется». «То есть пирамиды создавались до открытия Колумба. Кем же?» «Там жили люди. Другие цивилизации, не связанные с цивилизациями этого материка. Вы знаете возраст пирамид Америки?» 2000 лет, может, 3. Это до моего рождения». «Не уверен в этих числах. Даже очень не уверен. Мне больше известно о космических достижениях». «Отлично. Примерно за 1/4 века до моего рождения был запущен первый искусственный спутник Земли. Чуть позже люди высадились на Луне. В мое время к другим планетам посылали автоматические станции. Особенно сильно интересовались Марсом. Предполагалось, что там могут существовать простейшие формы внеземной жизни». Также за границу Солнечной системы были отправлены автоматические зонды. Первое лунное поселение создали в ваше время? Нет, об этом только поговаривали, но конкретных шагов не предпринимали. Вспомнил еще. На Луне нашли воду. Это должно было помочь при создании и работе будущих баз. Плохо. Первое лунное поселение было создано за неполные 2 века до моего рождения. Но если принять, что базу все же создали, думаю, это могло случиться через 10-й лет после того, как меня отрезало от времени. Мы не можем принимать что-либо на веру. Мы должны установить факты. И факты гласят, что мы так и не нашли надежных точек привязки наших эпох друг к другу. Что вы вообще можете рассказать о своем времени? Ну, слишком общий вопрос. Как можете, так и расскажите. В мое время единого правительства не было. Существовало около 200 независимых государств и несколько десятков территорий со спорным или зависимым статусом. Многие состояли в долгосрочных союзах – военных, политических, экономических. Страны делились на богатые и бедные. В первых уровень жизни был гораздо выше. За немногими исключениями, экономика у них основывалась на чем угодно, но не на добыче сырьевых ресурсов. Вторые зачастую служили источниками сырья для первых и рынками сбыта для их товаров. Велась борьба за контроль над регионами с богатыми сырьевыми ресурсами. Главным образом ценилось углеводородное топливо, особенно нефть. Энергетика основывалась на сжигании угля и газа, атомном распаде. Широко использовалась энергия рек, создавались искусственные моря, вода, вытекая из них, падала с высоты, вращая при этом турбины генераторов электрической энергии. Из-за промышленных отходов, вырубки лесов, аварий на опасных производствах, массового применения удобрений и пестицидов вырастали серьезные экологические проблемы. Сотни миллионов людей голодали из-за перенаселенности и нехватки продовольствия. При этом в богатых странах возникали проблемы, связанные с ожирением населения. Основные усилия человечества тратились на возню с рынками сбыта, перераспределение ресурсов и прочее. Рывок в космос, когда за считанные годы человек освоил орбиту и добрался до ближайших небесных тел, иссяк. Все упиралось в деньги, затратные космические программы никто не принимал. Деньги? Экономика на денежном обращении? Да, причем в каждой стране они были свои. А единый эквивалент? С некоторой натяжкой им являлись драгоценные металлы, хотя в мое время это было уже не так актуально. Что за металлы? Золото, серебро, отчасти элементы платиновой группы. Вы делали из них монеты? Редко, и скорее в сувенирных целях. Но еще за век до моего рождения монеты золота и серебра чеканились в огромных количествах. В моем времени я не раз видел музейные коллекции древних монет, но последние из них были отчеканены за век с небольшим до моего рождения. Вся планета тогда перешла на единую валюту, единицу энергии. Сомневаюсь, что после этого монеты изготавливали даже с сувенирными целями. Но я бы сказал, что нас разделяет около 200 лет. Очень может быть. Не так уж много. А каково было ваше время? Перенаселенная Евразия, Африка и обе Америки. Большая часть населения сосредоточена в многоярусных мегаполисах. Национальные государства все еще есть, но их роль невелика. Всем заправляют 3 глобальные корпорации, границ для них не существует. Вся политическая жизнь сосредоточена на увеличении зон влияния одной корпорации за счет других. Нарастает глобальный конфликт, связанный с возможным объединением 2 проигрывающих корпораций. Из-за природных катаклизмов, усугубленных деятельностью человека, меняется климат, что приводит к катастрофам. Особенно сильно страдают побережья. Достижения медицины привели к резкому повышению продолжительности жизни. При этом человек лишь половину своего срока может действовать полноценно, а далее, как правило, становится обузой. На нижних ярусах мегаполисов живет большая часть населения. Это старики и криминальные элементы. Там же очень много ушедших. Особый тип населения с помощью химических препаратов, вводящих себя в состояние, при котором они могут пребывать в выдуманном ими мире. Ради получения этих препаратов они идут на что угодно. Каждая минута пребывания в нормальном мире – это для них кошмар. Силы правопорядка в некоторых мегаполисах отказались работать на нижних ярусах. некоторых районах нижние ярусы контролируются террористическими организациями. На Луне построены базы, где добываются ресурсы для термоядерной энергетики. Там же созданы первые тюрьмы для ушедших. Но они пустуют, потому что ушедшие, как правило, убивают себя, если долго не получают свои препараты. На Марсе пытались основать базу, но неудачно. Большую проблему создала новая болезнь, связанная с переносом особых белков между видами. Помимо человека страдает животный мир. Много видов вымерло, в том числе и слоны, которых мы с вами обсуждали. Ради медицинского материала разграблены хранилища, где люди древности держали свои замороженные тела в надежде, что их оживят потомки. Энергетика держится на термоядерном синтезе и орбитальных станциях, работающих от Солнца. На верхних ярусах мегаполисов и в нескольких особых зонах живет около 10% населения, потребляющих практически все предметы роскоши – чистую пищу, воду. Попасть в эту категорию не по праву наследования трудно, но возможно, если ты умен и умеешь проявлять инициативу. Террористические организации, поставившие своей целью полное уничтожение гетеросексуального меньшинства, не атакуют верхние уровни, за исключением одной, самой радикальной – альтернатива. Альтернативщики уничтожают исключительно женщин, своей конечной целью ставя создание однополого общества с искусственным выращиванием граждан. Самые ограниченные попадают в государственные армии, которые устраивают рейды на контролируемые террористами ярусы или несут службы на территории Африки. Там идет постоянная война. Население режет друг друга, даже не знаю по какой причине. Да и никто не знает, включая их самих. Вот то, что я смог быстро рассказать о своем времени. Не сказал бы, что вы далеко от нас ушли. Да, Влад, я повидал несколько эпох. И все они походили одна на другую. Даже это? А в чем принципиальное отличие? Люди, не оглядываясь по сторонам, расталкивая локтями подобных себе, мчатся по дороге с односторонним движением, к смерти и забвению. Кто помнит твое время? А мое? Что великое мы смогли совершить, чтобы остаться в памяти навечно? Ничего. И как тебе угораздило пропустить столько веков? Я случайно оказался отрезанным от времени. О, так это случилось как раз тогда, когда изобрели способ останавливать время. Вы должны знать эту дату. Влад, его придумали в мою эпоху, уже при мне. Да? Это очень странно. Ведь я точно знаю, даже лично видел изобретателя. Он поделился изобретением с другими? О нем узнали лишь мы, те, кто сюда попал. Но он собирался, у него планы были... Очевидно, так и не собрался. А вы стали первыми испытателями, возможно, случайными. Примерно так и было. Технология проста, но до сих пор никто не разработал ее теоретическое обоснование. В мое время ее изобрели случайно, в поисках решения совершенно другой проблемы. Может, мы действительно жили не так далеко по времени друг от друга, но вряд ли сможем это узнать точно». «Смешно. Ни вы, ни я не представляем, сколько времени прошло. Я тоже сбился со счета еще в самом начале и подозреваю, что около 8000 лет миновало с момента моего рождения, и вашего, наверное, тоже. И у вас, и у меня есть биологическая схожесть, отличающая нас от нынешних людей. У нас одинаковые проблемы с крайними коренными зубами и аппендиксом». Также имеется багаж из генетических несуразиц, ими сейчас мало кто обременен. Ваша костная ткань содержит ряд радиоактивных изотопов в странных пропорциях. Очевидно, результат загрязнения среды продуктами распада тяжелых элементов. Если нас разделяет век другой, мой язык не должен был забыться. Эпоха разделения языков закончилась очень быстро, чуть ли не мгновенно. Осознать, что глупо не понимать собеседника, человечество все же смогло. Хотя это вызвало вспышку националистических конфликтов. Но, как правило, языковой вопрос возбуждал лишь несостоявшиеся нации. Мало что значащие, помешать процессу они не смогли. Я прекрасно знаю о событиях за сотни лет до моего рождения. Что-то не так. Нас разделяет гораздо больше. Не факт. Была эпоха забвения. Длилась не так долго. Но многое, что было до нее, было забыто. Да и при мне с историей вытворяли самые разные манипуляции, запутывая все еще больше. «200 лет — это ведь так немного. Невозможно, чтобы столько всего забылось. Это ведь люди. У них все возможно». «Я выпал из времени случайно. А вы?» «Сознательно. Как только сумел создать изолирующий контур, благо воспроизвести его несложно, гораздо труднее было узнать технические параметры». «Зачем вы это сделали?» «Не хотел идти одной дорогой со всеми. Посмотрите сами. Человечество существует не одно тысячелетие, и чего оно в итоге добилось? Так и сидит на крохотной планете, и все, на что отваживается сверх этого, в крохотных масштабах использует соседнее. Мы даже Солнечную систему как следует освоить не смогли. Я был астронавтом, младшим офицером гражданской космической программы. Подразумевалось, что мы создадим форпост на краю системы, откуда начнем делать шаги к звездам. Но началась подготовка к войне корпораций. На космос всем и раньше было наплевать, а тут тем более. Я был одним из тех, кто обращался с воззванием, призывая бросить ни к чему, к хорошему, не ведущие бесконечные дрязги и высвободившиеся силы пустить на космос. Мы слишком уязвимы, обитая в своем крохотном мирке. Время доказало мою правоту. Вы о нынешнем положении? И о нем в том числе. Вы ведь слышали о железной саранче? Да. Это была моя четвертая остановка на берегу реки Времени. Я тогда застал самое интересное. Они прилетели и выжгли наши города, не пропустив ни одного крупного. Гражданские власти даже минимальных мер по спасению не смогли предпринять. Оставшиеся были растеряны, лишены управления. Откуда ни возьмись, объявились банды, рынок с натуральным обменом, химические наркотики, торговля людьми. Я собрал команду из тех, кому было не все безразлично. Маленький городишко, на который чужие пожалели боеприпасы. Мы взяли в руки топоры, дубинки и самодельные мечи. И в нашем квартале наступил порядок. Правда, чуть пованивало. Слишком многих приходилось вешать, а хоронить их было некогда. Некоторых даже оставляли висеть сознательно, в назидание остальным. Помню одного такого. Проник в квартиру, убил мать, изнасиловал малолетнего ребенка. Я надевал ему на шею петлю, а он продолжал одно и то же орать. «Я вам отдам весь свой зейг!» Синтетическая дрянь, от которой мир переполнялся иллюзией счастья. Вешали мы его на стене одного из домов. Перед тем, как сбросить вниз, вспороли живот. И когда веревка натянулась, отрывка всей его внутренности полетели на землю, к радости оголодавших собак. Псы всегда ходили за нами стаей, знали, что где мы, там и еда. Вы не очень-то похожи на типичного радикала. Не знаю, что вам наговорили о радикалах, но там собрались самые разные люди с разным мировоззрением. Сборная солянка. Ваш нынешний костяк – это те, кто пришел со времен нашествия саранчи? Можно сказать и так. Но нас мало. Очень мало. К тому же людям свойственно меняться со временем. И не надо думать, что именно из-за нас планета превратилась в пепелище. Не появись мы, это все равно бы случилось. Но чуть иначе или чуть позже. Удобно считать, что нашел виновного, я понимаю. Но гармония изначально была обречена. Если раньше человек все усилия тратил на то, чтобы выбиться из массы за счет других, то в ней процветало такое явление, как подавление любых намеков на агрессивность. Даже если делаешь гнусную гадость, то изволь при этом улыбаться другим. Насилие в привычном нам с вами виде практически исчезло, стало чем-то фантастическим, но вместе с ним исчез инстинкт самосохранения вида, или точнее, был сильно подавлен, пребывал, так сказать, в спящем состоянии. В ваше время кто-нибудь на бытовом или близком к нему уровне мог получить доступ к ядерному устройству? Нет. И в моем. Ведь это глупость высшей пробы. Я до сих пор не пойму, как гармония смогла протянуть так долго. Она была обречена самим фактом своего рождения. Подавляя одно, нельзя надеяться, что все остальное останется неизменным. К тому же человек как был животным, так и остался. Наивно полагать, что хищная сущность нашего рода забудется без биологических изменений. Социальные методы способны ее чуть-чуть приукрасить, не более. Если понадобится, человек быстро вспомнит, кто он есть на самом деле. Все, что я сделал, Это бросило идею, что несколькими ударами по ключевым точкам и актом запугивания мы возьмем ее в кулак. И никто из местных травоядных не перешел в ужас от такой идеи. Но что-то пошло не так. Всегда что-то идет не так. Обществу очень не вовремя вздумалось принять новую рекомендацию. Так называли законы, нарушать которые было ох как нежелательно даже в гармонии. И так уж вышло, что эта рекомендация сильно задевала интересы любителей изменений, отчего именно на них впоследствии и повесили всех собак за случившееся. И что уж совсем неприятно, произошло это в последний период подготовки к выступлению. В итоге эти любители красоты спровоцировали выступление раньше времени. Ключевые точки остались непораженными, вместо этого разнесли кучу ненужного вместе с гражданским населением, трогать которое было бессмысленно. Из 4 региональных комплексов мы захватили всего лишь один. Еще один повредили, но против нас Красная сеть пускала ресурсы сразу 2. Неравный бой вышел, а эти недоумки не могли смириться с поражением и решить прихватить с собой как можно больше народа. Да что там больше? Всех. Я и те, кто пришел со мной в это время, по сути, спасли Землю от судьбы Марса, если не хуже. Перед тем, как уйти, мы вскрыли их командную сеть, сдали красным. И те, конечно, такое не упустили. Но все равно мне жаль, что так получилось. Слишком дорогая цена за попытку. Попытку? Да, попытку. Я ведь был там. Откуда солнце кажется яркой звездочкой, одной среди многих, а на радарах медленно кружатся исполинские глыбы того снега, из которого по большому счету все и устроено. Время от времени причуды наложения гравитационных векторов скидывают их с орбит, год на которых равнялся нашим векам. И тогда они падают. Хотя как можно падать там, где нет ни верха, ни низа? Приближаясь к Солнцу, они начинают таять, распушив хвост из обломков и газов, и на небе появляется очередная комета. Я видел звезды, до которых еще чуть-чуть и мог дотянуться рукой. Их много. Очень много. Они и есть бесконечность. И когда-нибудь звезды снова за нами придут. Саранча или что-то другое, но это случится. И мы опять встретим их на маленькой жалкой планете, к которой привязано все наше убогое существование. Наш бесконечный тупик. Как бы ни росло человечество, оно постоянно в него упирается, захлебывается надуманными проблемами и ложными желаниями, теряет сам смысл своего существования. Капсула. Это наша капсула. Кто-то должен поставить цель выбраться из этого тупика. По-настоящему, а не самообманом в виде астероидных станций и марсианских колоний. Не скрою, я бы хотел быть именно тем, кто приведет нас к этой цели. Но не стану мешать в этом другим. Или мы придем к звездам, или они придут к нам. Я выбрал первое и продолжаю выбирать. Какие бы потери мы ни понесли на этом пути, мы спасем главное – само человечество. Пусть вымрут почти все, но оставшиеся должны стать другими. Умнее, хитрее, жестче. И ни в коем случае не близорукими. Они должны знать свой путь и не сворачивать с него ради ложных целей, какими бы заманчивыми они ни казались. Это будет бесконечно трудно, но мы или сделаем, или исчезнем. Влад, поделитесь тайной. Каким образом вы стали контролером? Что? Встрепенулся тот от неожиданного вопроса. Вы не глупый человек, я тоже, так что давайте обойдемся без наигранного непонимания. К тому же вы сами признали, что являетесь контролером. Просто спросили как-то внезапно. Тему резко поменяли. Я понимаю. Но не можем же мы часами обсуждать историю нашего мира. Как ни жаль, но надо и о текущих делах подумать. Итак? Случайность. Хроноизолятор повредил обвалом. Пока искал выход на поверхность, наткнулся на резервный кадровый модуль Красной сети. «Вот как! Я таких даже не слышал!» «Я тоже!» Его Искин сбрендил, слишком долго работал без профилактики. Он почему-то решил, что я именно тот, кого следует назначить аварийным контролером. Я тогда даже не понял, что со мной сделали. «Странная история!» «Согласен, но это правда!» «Вы знаете, что контролером может стать далеко не каждый?» «Да, мне уже говорили это». То, что вы им стали вот так с первой попытки, без тестов, без обследований, это даже не странно. Это фантастично. Повезло. Такого везения не бывает. Вы, Влад, как и я, носитель того, что раньше называли генетическим мусором. В дальнейшем человечество от него избавилось. А я вот думаю, может, не такой уж это мусор был. Может, именно благодаря ему вы не погибли в кадровом модуле и успешно сосуществуете с чужим в своем теле. Чужим? А чем, по-вашему, является система контролера? Не знаю. Это такая тайна, что никто мне ничего не смог про нее рассказать. Даже командный центр на орбите? Даже он. Тоже без профилактики летает уже давно. Себе на уме. Может, и знает, но скрывает. Вряд ли. Что вам известно о звездной саранче? Раса насекомых или близких к ним существ. Их огромный флот появился неожиданно и уничтожил большую часть населения Земли. Военно-космические силы отступили, но вместо того, чтобы нас добить, саранча начала гоняться по системе за уцелевшими кораблями и базами. Это был стратегический просчет. На Земле сумели очень быстро наклепать сотни фокусаторов, заманили флот чужих в ловушку и сожгли. На этом война, по сути, закончилась. То, что мы называем саранчой, является десятками видов. И не все из них походили на насекомых. Объединяло их одно. У каждого в теле была выращена биологическая структура, свойства и назначение которой не вполне ясны. Считалось, что это паразит, превращающий всех, кто им заражен, в единый организм, управляемый коллективным сознанием. Они с равнодушием относились к гибели своих, так же, как нам глубоко безразлично отмирание нескольких клеток собственной кожи или выпадение пары волосинок. Паразит имел собственную систему связи, с помощью которой все зараженные действовали как единое целое. Поговаривали, что на финальном этапе войны среди обломков чужих кораблей находили фрагменты человеческих тел, пораженные тем же паразитом. Мне нравится версия, что целью вторжения были именно мы, люди. Дескать, нас хотели сделать частью роя. Ведь мы так и не поняли, какая у них конечная цель. В чем смысл вторжения? Одни предположения. Так почему бы не предположить подобное? Во мне паразит чужих? Не надо так бурно реагировать. Я лишь высказал домыслы тех, кто пытался хоть как-то объяснить мотивацию инопланетян. Чем плоха идея, что они странствуют от системы к системе, превращая всех, кого встретят, в часть себя? Хоть мне и кажутся странными их поведение и мотивы, должен признать, что цель существования саранчи даже лучше нашей. Она все же сумела вырваться далеко за границы своего мирка. Мы исследовали тебя почти всеми доступными способами. В тебе есть структуры чужих, но сильно отличные от тех, что находили при исследовании их тел. Думаю, если изначально это был паразит, специалисты красной сети сумели его переделать, но не сумели сделать безопасным для любого из нас. Потому и возникают сложности с кандидатами в контролеры. Задача таких, как ты, выжить в любой обстановке. Это главное. Система саранчи это обеспечивает, ведь ни один военный с полным набором имплантатов не способен на то, что умеешь ты. Но не это делает тебя контролером. Ты носитель ключей ко всем дверям этого мира, даже самым тайным, о которых знали единицы. Для тебя нет замков и секретов. В помощь тебе глубоко под землей держали отряды специалистов, вроде тех, которых захватили вместе с тобой. Мне говорили, что тебя при этом хотели убить свои. Это правда? Да. Их командир. Но он не смог выстрелить. Это было невозможно. Мы их обследовали. В каждом из них особый биоимплантат. Копия фрагмента твоей структуры. Думаю, это что-то вроде предохранителя. Чтобы они вольно или невольно не могли навредить контролеру. Забавно. Но помешав им тебя убить, этот блок помог нам. Могли ли разработчики технологии предполагать подобное? Думаю, вряд ли. В гармонии хватало гениальных чудаков, не задумывавшихся о самых простых вещах, если они были связаны с насилием над себе подобными. Большинство из них даже без имплантата не смогли бы причинить тебе вред. Они просто забыли, каково это. А времени вспомнить им не дали. Влад, сейчас я уйду. А ты отдыхай. Позже к тебе придут другие. просто поговорить. И не надо думать, что мы желаем тебе зла. Ты нам очень нужен. Очень. Живой».